своими возможностями. После ее выступления он станет особо шкурно о себе думать, особо жалостливо. Как-никак 57 лет. Последняя женщина, седина в голову без в ребро, до ее номера он будет так напряжен, что осмысленной реакции ждать трудно. Я, во всяком случае, не берусь представить себе. Он может поступить наперекор логике. «Чем ты станешь заниматься после победы революции?» — задумчиво спросил Лежинский. «Народным просвещением?» «Как о само собой разумеющемся», — ответил Дзержинский. «Я заметил, Юзеф, чем труднее нам было, тем большим ты был практиком. Когда дело пошло к победе, ты потянулся в теорию. А это закономерно. Нельзя считать, что новое общество будет новым только в практике распределения общественного продукта. Необходимо думать о новой морали, о новых отношениях между людьми». Дзержинский посмотрел на ходики. Было уже 3 часа утра. Рассвет еще не наступил, но он угадывался в том, как над Вислой поднимался медленный белый туман. Он клубился, вырастал странными грозными видениями, поднимаясь все выше и выше в темное беззвездное небо. «Знаешь, чем страшна обыденность?» — спросил вдруг Дзержинский. «Обыденностью?» — ответил Лежинский. «Софизм! Обыденность страшна тем, что она умеет самое высокое и чистое обращать себе на пользу». «А почему ты об этом?» «Не знаю. Видишь, как играет туман? Как он красив и загадочен, но подчинен логике бытия, исчезнет, растворится, будет утром хмарью, кашляющей, чахоточной хмарью. Давай спать, бомбист. У тебя завтра тяжелый день». В театре Дзержинский обычно ощущал приподнятость и благодарность за то чудо, которое разыгрывалось на сцене. И он благодарил, подходил к рампе и аплодировал до той поры, пока рядом стояли люди, чаще всего восторженная молодежь. Дзержинский остро ненавидел гостей партера, когда те, похлопав раза 3, сановно отправлялись к гардеробу, переговариваясь между собой о предстоящем ужине, погоде или завтрашних делах. Более всего Дзержинский не терпел в людях неблагодарности. Не мог Дзержинский спокойно говорить и со снисходительными ценителями. Год назад он прочитал чеховского «Иванова», а после оказался в обществе людей, близких к театру, которые пописывали в газету, выступая с обозрениями премьер. Петербургский гость из неспровергателей, либерал, то и дело закрывая глаза, вещал: «Сколько же можно болтать про Чехова, право? Как долго будут придумывать этого господина? Он же поверенный беса. Он слабоволен, испуган. Он сам не знает, как ему управиться с Ивановым. А тот уверяет нас, что любовь — это чистая физиология, а в поиске истины нет смысла. Но мы это знаем. Иванов будет кушать, пить и получать деньги, пока ест, пьет и подсчитывает гонорары сам Чехов. А в заключение Иванов нервически застрелился у нас на глазах. Так обычно поступают беспородные. Акт его самоубийства вымучен, просто Чехову надо было кончить сочинение. А ныне без смерти не кончают, эффекта нет. Кому нужен Иванов? Рыдающие сестры? Пьяные мужики из оврага? Дядя Ваня? Что Чехов чтится доказать нам, что жизнь — дерьмо? Мы и без него это знаем. Но орать-то зачем? И стреляться не надо. Помалкивать следует, коли сидим в навозе, помалкивать, а не каркать».